Событие 66. Командующий испанскими войсками в Нижних землях Амброзио Спинола еле живой лежал на полу каюты и в сотый раз прощался с жизнью, когда услышал стук в дверь. «Дайте умереть спокойно!» — прорычал он. Дверь, тем не менее, открылась, и помощник капитана судна ужасно громко прокричал. «Ваша светлость, прибываем! Уже маяк виден, да и ветер ослаб! Скоро в бухту зайдем!» «Хорошо им, привыкли!» Генерал же вечно страдал от морской болезни, особенно если сильное волнение. Сейчас же они попали в настоящую бурю. 2 дня их швыряло, как мелкую щепку, а ведь на огромном галеоне плывут. Моряки говорили, что ром помогает от морской болезни. Может, кому и помогает, ему вот точно нет. Только еще и голова потом начинает болеть. Сказка о том, что нужно жевать соломинку и находиться на палубе, на нем тоже не работала. К тому же в январе, в бурю, гулять по палубе – удовольствие еще ниже, чем блевать лежа на полу в каюте. Почему на полу? Да потому что пытаться удержаться на койке в бурю, блевать и молиться вместе не получалось. Через 3 часа, сойдя по трапу в Сантандере, Спинола потребовал вести его к Алькальду. Там он выпил целый стакан русской водки и завалился спать. Этот мелкий чиновник мелкого городка генерала не интересовал. Быстрее бы в кровать и выспаться. Проснулся он, видно, ночью. Кругом было темно. Генерал нащупал под кроватью ночной горшок, а потом снова завалился спать. На этот раз разбудили колокола. Что ж, пора вставать. Нужно обязательно сходить в храм и поставить свечку. Живым ведь добрался. Алькальда звали Родриго де ла Серда. Малый явно чего-то боялся. Хотя понятно чего. У него в городке пропадают целые полки, и, по слухам, вольготно чувствуют себя мориски. «Где генерал Альбер де Линь Оренберг?» Одеваясь, прорычал Спинола. «Я не знаю», — заикаясь, проблеял этот толстячок. «Как это? Войска должны были прибыть 3 недели назад», — свел брови генерал. «Так и было, а потом они ушли по дороге на запад». «И что?» У Амброзио рука чесалась залепить этому придурку оплеуху, но нельзя, дворянин как-никак. «Больше они не появлялись?» Я выслал людей через 2 дня, никаких следов. Алькальд трясся, как листочек на ветру. «Дьявол, тебя задери! Что тут происходит? А где корабли?» 4 уплыло, а 1 так и стоит на пирсе. Заклацал зубами этот жирный слизняк. «Вели позвать его капитана!» «О чем разговаривать с этой свиньей?» «Не могу!» «Как это?» Генерал с ужасом ожидал ответа. «На следующий день, после того, как войска ушли из города, капитан одного из судов пошел на Андалузию, а там гора тел, все мертвые, все голые. А на палубе кровью кресты нарисованы, все корабли подняли паруса и уплыли. Наш патер велел никому на корабль не подниматься и послал в Лион за инквизиторами, но уже 3 недели никого нет». И Алькальд заплакал, как маленький ребенок, навзрыд. «Святой Николай, спаси и защити! Что тут происходит?» «Кого спрашивать? Этого ревущего белугой придурка?» «Позови священника, что посылал за инквизиторами!» «Отец Себастьян уехал 1 неделю назад в Лион!» Размазывая слезы по щекам кружевами рукава, простонал Алькальд. «Вели запрягать лошадей, поедем в порт!» После минутного раздумья прохрипел Спинола. «Я один черт разберусь, что здесь происходит! Где сейчас бунтовщики?» «Но в городе нет никаких бунтовщиков! В городе тишина и спокойствие!» Даже заикаться перестал. «А где мориски?» Ох, как не нравилось все это командующему! «В городе нет ни одного мориска!» «Ого, даже голос прорезался!» «Зачем же прибыли войска?» Набычился генерал. «Генерал де Линь Оренберг говорил, что осенью пропал какой-то полк, высланный из Лиона», — уже вполне спокойно пояснил де ла Серда. «И что?» «Никто того полка не видел, и в город он не приходил». «Я тут все переверну и разберусь, что происходит. Поехали в порт!» — зарычал Спинола. Что ж, герцог Медина-Сидония не преувеличил. Улицы города замощены брусчаткой, и на них ничего не было. Не было мусора, не было куч навоза, не было нищих и мальчишек-попрошаек. Люди были. Шли с рынка с корзинами покупок слуги и хозяйки, везли дрова в небольших вазах ослики, в сторону находящегося недалеко от дома Алькальда храма тянулись целыми семьями жители этого странного городка. Практически все дома были под новыми черепичными крышами, и примерно половина была со стеклянными окнами, что поблескивали в лучах восходящего солнца. Вчера ведь еще была буря, и все небо было в черных грозовых облаках, а тут, хоть и прохладно, ведь только конец января, но светит солнце, и с гор слабый ветерок доносит запахи первых цветов. Хорошо. В порту стояло 4 корабля, отдельно громоздилась громада Андалузии, стоял его галеон Святая Елена, и разгружались у причала 2 флейта с незнакомыми бело-синими флагами. «Чьи это корабли?» — поинтересовался снизу вверх генерал. Они ехали на очень дорогих и хороших жеребцах. Вернее, на очень дорогом буланом жеребце ехал Спинола, а вот под жирной задницей Алькальда горцевал соловый араб. Только в отличие от большинства арабов, этот был высок и мощен, и профиль был вогнут. Таких коней всю жизнь прослуживший в армии генерал и не видел. Даже не стоит спрашивать, сколько такой стоит. Даже король трижды подумает, чем купить себе такого. «Вам повезло, ваша светлость, прибыли русские корабли. Они свой флаг, синий косой крест на белом фоне, называют Андреевским. Скорее всего, это их главный купец, сеньор Ротшильд». «Еврей?» «Может быть. Этих русских не понять. У них, по их рассказам, много разных национальностей», — охотно пояснил де ла Серда. «Вообще, к этому Алькальду стоит присмотреться. В городе чистота и порядок, нет нищих и преступников. И в целом видно даже после нескольких минут, что город процветает. Может, стоит посоветовать графу-герцогу перевести его в Мадрид? Если он и столицу доведет до такого состояния, то такому Алькальду цены не будет». «Насколько велика эта новая империя?» Несколько презрительно нажав на слово «империя», спросил Спинола. «По словам их купцов, в десятки раз больше всей Европы». «Что?» Дернул за поводья генерал и еле удержался в седле. Горячий андалузец взвился на дыбы. «Опять же, по словам того же сеньора Ротшильда, ехать с запада на восток Российской империи нужно несколько лет. Там, на востоке, она тянется намного дальше Китая», — охотно пояснил толстый слизняк. А через 2 часа с дрожащими ногами и руками командующий испанскими войсками в Нижних землях генерал Амброзио Спинола покидал Сантандер и молил Бога, чтобы галеон плыл быстрее. Он привык к виду мертвецов, даже к виду тысяч мертвецов. Но того, что генерал увидел на палубе Андалузии, забыть не получится. Вид этой горы голых трупов, облепленных чайками и другими птицами, вселял ужас. Трупы уже начали разлагаться, и из-под этой горы текли ручейки сукровицы и гноя. А еще вся эта куча, казалось, шевелилась. Столько там было опарышей и несусветная вонь. А кресты, явно кровью намалеванные по всей палубе, жуткие кресты, напоминающие мальтийские. Его послали сюда защитить русских купцов и забрать войска. С русскими все нормально. Войск нет. А воевать с дьяволом, или кто там складывает такие горы, не его задача. Есть великий инквизитор Андрес Пачека, пусть занимается Сантандером. Это явно происки нечистого. Вот в его обязанности и входит бороться с ним и его приспешниками. Пусть борется. Нужно взять Бреду. Лично ему, Амброзио Спиноле, нужно взять Бреду.